Но все закончилось слишком быстро, уж слишком быстро. И в ней больше не оставалось сил, чтобы довести себя своими собственными движениями к своему финалу. «На этот раз все было иначе», — произнес он. Она ничего не ответила. «Это здорово, когда так получается», — продолжал он, говоря, словно в полусне. «Большинство людей могут всю жизнь прожить, даже не узнав, как это бывает». Она посмотрела в его задумчивое лицо. «Правда?» — удивилась она. «Ты рад?» Он тоже посмотрел ей в глаза. «Да, рад», — ответил он. «Ладно, довольна об этом». Ему не хотелось, чтобы она говорила на эту тему. Он склонился над ней и поцеловал ее, и она подумала, как было бы хорошо, если бы этот поцелуй длился вечно.